Глава 4. Фиолетовый рейд. Хотел закончить до темноты, а в результате приходится уезжать с территории клана Лепестков в сумерках, подумалось мне, когда мы с Юлией приблизились к главным воротам клана. «Когда будешь приходить в библиотеку, не забудь отправить мне сообщение об этом через слуг», сказала она, едва мы остановились возле ворот. «Конечно, я могу быть в это время занята, но если нет, я обязательно навещу тебя и в случае необходимости помогу с расшифровкой книг и отчетов». «Спасибо». Я с благодарностью кивнул девушке. «Для меня это очень важно». «Будешь должен», — со смехом ответила она. «Не забудь отплатить мне в будущем». «Обязательно». Не смог и я удержаться от улыбки. Попрощавшись с Юлией, я двинул к ближайшей остановке, обдумывая все, что сегодня произошло. Пожалуй, это легко можно было назвать одним из самых насыщенных дней за последнее время. Еще и эта попытка прощупать меня. Седьмой. Слежение было все время, пока мы находились в кабинете главы, и пропало сразу, как мы оттуда ушли? Спросил я у конструкта. Да, носитель. Мне удалось закрыть вас от сканирования. Так же, как я и сказал во время собеседования, в помещении находился кто-то еще. Однако отследить его мне не удалось. Отозвался тот. Что ж, этого следовало ожидать. Было бы странно, если бы они не попытались прощупать меня. И это предложение по практике магии, признаюсь, очень заманчиво. После того, как я получил силу третьего круга, кроме пары фокусов с манипуляцией стихией, больше у меня ничего нет. К сожалению, адаптация заклинаний под вашу энергетику не самое простое дело, носитель. Признался седьмой. Но есть и хорошие новости. Я почти закончил с одним из заклинаний. Уверен, вам оно придется по душе. Но перед этим нам следует еще некоторое время попрактиковаться в использовании магической энергии третьего круга. Отлично. До начала рейда в Фиолетовый мир у нас еще 2 недели. Хватит времени на освоение этого заклинания? Несомненно, носитель. Более того, я рекомендую вам также вплотную заняться тренировками боевого искусства создателей. Несомненно. В это время я увидел, как к остановке подъезжает мой автобус, и поспешил занять место в задней его части. К моему большому облегчению, когда приехал домой, никого там не обнаружил. Ладислава пропала и, надеюсь, больше не станет бесцеремонно вламываться ко мне. Ну а я убил одним выстрелом сразу 2 зайцев. Вернул себе комнату и получил лояльного мага, которого, если потребуется, можно будет пригласить в составе группы в Золотой мир. Сходив в душ и переодевшись в тренировочную одежду, я отправился, как обычно, на крышу, чтобы немного попрактиковаться в дыхательной технике и движениях боевого искусства создателей. После того, как стало очевидно, что защитная чаша поняла, где находится моя комната, лишний раз привлекать к себе их внимание не хотелось. Тем более, что у меня имелась такая удобная площадка, как та, что находилась в арендуемой резиденции оцелотов. Впрочем, даже дыхательные техники и практика движений имели очень большое значение, так как из-за высокой скорости прогресса оказалось, что именно в этом заключалась одна из моих ключевых проблем. Техники развивались быстрее, чем тело привыкало к новым силам. Оказавшись на крыше, я сразу ощутил пронизывающий холодный ветер, разлетающийся над городом. Первый предвестник наступающей осени. Думаю, уже через несколько недель начнет холодать, а там и до первого снега недалеко. Подойдя к краю крыши, я присел на небольшой кирпичный бортик и, вдохнув полной грудью воздух, посмотрел на ночной город, окрашенный сонмом ярких огней. «Каждый раз удивляюсь этому виду», — сказал я вслух. «Теперь понятно, почему тигр так любил тут сидеть». Наконец я закрыл глаза и погрузился в себя, уходя в медитативное состояние. После насыщенного дня я успокаивал свой разум и пытался коснуться того особого ощущения, которое дарило максимальное сосредоточение и умиротворение. Рукоять одинокого испускала волны теплой энергии. После встречи с существом оранжевого мира клинок долгое время не отвечал на мои мысленные призывы, всячески отгородившись от реального мира, и только сейчас стал возвращаться к жизни. При этом у меня была полная уверенность, что причиной такого поведения был не страх, а нечто совершенно иное. Поднявшись на ноги, я извлек клинок из ножен и текучим движением перетек в стойку защитного свода, пожалуй, впервые вернувшись к основам за эти полгода. Еще в оранжевом мире, когда мы с отрядом сражались с автоматами из лабиринта, мне пришла в голову небольшая идея. Попытаться соединить свод меча с уже изученными основами боевого искусства создателей. Еще месяц назад я бы сказал, что это невозможно, так как принципы обоих направлений боя слишком отличались, но теперь... Я начал медленно перетекать из стойки в стойку, пытаясь комбинировать основу движений боевого искусства создателей со сводом меча. Принцип здесь был в том, что я хотел использовать элементы энергетической закалки тела, чтобы сплавить часть защитных движений свода с боевым искусством создателей. Сам свод хоть и был статичен, но в некоторых случаях мог использоваться в связке с быстрыми движениями. Через 2 часа практики я мог поздравить себя. Похоже, процесс сдвинулся с мертвой точки, и я начал понемногу соединять эти 2 боевых искусства. Но до действительно наглядных результатов все еще было очень далеко. Оставшиеся несколько часов, перед тем как лечь, я посвятил исключительно оттачиванию движений под руководством 7-го. С этого момента потянулись дни подготовки к рейду в Фиолетовый мир. Всю первую половину дня я занимался со своей магической подготовкой на базе оцелотов, при этом постоянно спаррингуясь то с Константином, то с Алексеем. Последний стал довольно часто наведываться на базу, и причиной тому, похоже, был никто иной, как Светлана. Впрочем, мне это сыграло только на руку, так как спарринг-партнер в лице полноценного звездного мага оказался сейчас как нельзя более кстати. Также вместе с 7-м я пытался освоить то самое новое заклинание на основе магии Земли, но пока без особых успехов. Даже несмотря на то, что конструкт умел адаптировать заклинание под магию, присущую нашему миру и его обитателям, освоить его оказалось непросто. Приходилось каждый день практиковаться по несколько часов, чтобы хотя бы поверхностно коснуться понимания требуемых действий. Как и предупреждал 7-й, требовалось много практики. Вторую половину дня я занимался подробным изучением библиотеки лепестков на пару с Юлией, которая с большим удовольствием помогала мне. И, если честно, ее помощь оказалась очень к месту. Некоторые моменты, указанные в отчетах, были написаны чуть ли не сленгом, распространенным исключительно среди стражей оперативных групп лепестков. Что же касается вечеров, то я использовал это время, чтобы практиковаться в своде меча и боевом искусстве создателей, заодно пытаясь совместить их. Ну а ночью, пока спал, 7-й пытался внедрить в мой разум знания о языке Золотого мира, которые нам удалось запечатлеть во время работы в библиотеке лепестков. Уже через неделю, из-за такого графика, я начал чувствовать сильное психическое утомление. Но осознание того, что уже через несколько дней должен был начаться рейд в Фиолетовый мир, подгоняло меня. Что же до самого Фиолетового мира, то благодаря Юлии мне удалось узнать о нем довольно много. Известно, что в этом крайне опасном месте правили темные боги, невероятно сильные существа, питающиеся жертвоприношениями живых существ. Фиолетовый мир некогда в своем развитии ни в чем не уступал нашему и даже в части превосходил. Неизвестно, что послужило причиной произошедшей катастрофы, но ее результат мы сейчас можем наблюдать, входя в Фиолетовые врата. По какой-то причине изнанка этого мира соединилась с реальностью, став одним целым, и спровоцировав объединение духовного мира и настоящего. Сильнейшие существа изнанки, находившиеся на вершине пищевой цепочки теневого мира, быстро осознали все преимущества изменившегося положения вещей. Фиолетовый мир в мгновение потонул в крови. И если вначале сущности изнанки просто без устали поглощали всех живых существ, до которых им удавалось дотянуться, то спустя некоторое время стало понятно, что определенные ритуалы способны значительно увеличить приток силы от поглощаемых существ. Жертвоприношение. Для этого они использовали уцелевших людей. Начали собирать урожаи вначале исключительно в Фиолетовом мире, а позже, занимаясь жатвой в других мирах соцветия. Согласно словам Юлии, они занимались этим уже как минимум несколько столетий. Этого момента я никогда не понимал. Если Фиолетовый мир был обителью столь сильных существ, то почему император, кланы и наемники отправлялись туда? Со стороны это напоминало самоубийство. Ответ лежал на поверхности. Местные темные боги все свободное от кормежки время находились в спячке и не представляли никакой угрозы, чего не скажешь о других обитателях Фиолетового мира, в том числе и о людях, которые прислуживали темным богам. Артефакты и магические технологии фиолетовых настолько ценны, что за некоторые из них можно получить огромное количество кредитов. Натянув очки, начала скучным тоном пояснять Юлия. Но тут же весело рассмеялась и уже нормальным тоном продолжила. «Да, местная живность и люди, населяющие этот мир, опасны, но без поддержки своих богов они не станут кем-то или чем-то способным остановить хорошо подготовленный рейд. А наш рейд, ты уж поверь, очень хорошо подготовлен. Второй старейшина еще больше увеличил количество наемников из других городов, так что можешь не беспокоиться». В один из дней со мной связался торговец, у которого я заказал шлем жука. Я уже опасался, что придется идти в рейд в старой эгиде, которую подлатал Константин, но все обошлось. Тем более, что к жуку я успел привыкнуть, и использовать что-то другое сейчас было бы весьма проблематично. Странное дело, но за все то время, пока я восстанавливался и тренировался, утренняя звезда со мной так и не связалась. Да и на все мои попытки поговорить отвечал молчанием. Возможно, существо все еще находилось в спячке и само должно было связаться со мной, но говорить наверняка об этом было нельзя. Наконец, день начала рейда наступил. За несколько дней до этого гильдия наемников города М вернулась к своей работе, благодаря чему группе оцелотов и всем другим удалось официально зарегистрироваться в рейд. На этот раз штаб-квартира, где были установлены врата, изменилась. Укрепленное здание находилось возле квартала кланов, в относительно безлюдном месте, и было окружено как минимум двумя заградительными магическими полями. Насколько мне известно, причиной тому были не только фиолетовые и золотые врата, находящиеся внутри, но и запечатанные черные. Клан Лепестков когда-то давно взял на себя обязательства по охране этих врат, из-за чего штаб-квартира считалась самой защищенной среди всех. Стражи, опутывающие листвы, дежурившие на КПП, проверив мои документы, очень строго предупредили, чтобы я следовал исключительно фиолетовой линии, начерченной на полу комплекса. В иных случаях они не гарантировали мою безопасность. Только удостоверившись, что я все правильно понял, они пропустили меня на территорию штаб-квартиры. Слова Юлии о том, что в рейде собирается участвовать еще большее количество наемников и стражей, полностью подтвердились. В отличие от штаб-квартиры, где были установлены оранжевые и алые врата, здесь залы ожидания оказались не в пример больше, и чем-то мне напоминали помещения рухов, такие же огромные. Но даже так в один зал все не поместились, и наемников распределили по трем разным помещениям. Свою группу я обнаружил за первой же дверью, которую открыл. Константин, находясь у противоположной стены, о чем-то беседовал с нашим старым знакомым Толстячком, главой отряда весельчаков, и, насколько мне известно, одним из самых сильных наемников города. В прошлый раз я его не видел, а значит, его наняли уже после возобновления работы гильдии вместе со своей группой. «Ян, кажется, да?» — весело спросил он, при этом осматривая меня внимательным и цепким взглядом. «Рад видеть, рад видеть. Это же твой первый рейд в фиолетовый мир. Ну, ты не тушуйся, он куда проще золотого. Будет весело, обещаю. Ха». Еще некоторое время поболтав с нами, лидер весельчаков ушел, уверив кого-то знакомого среди входящих наемников и тут же ринувшись здороваться. «Сразу и не поверишь, что он такой сильный», — вслух сказал я, смотря вслед убегающему толстяку. «Это маска», — прогудел из своего тяжелого боевого костюма Константин. «Он хватается за любую работу для того, чтобы оплачивать счета за лечение сына. Мне кажется, он не пропускал за последний год-два ни одного рейда на фиолетовые и золотые миры». «Хм. Я не стал расспрашивать Костю дальше. В сущности, у всех из присутствующих здесь были свои причины, чтобы стать наемниками. Очень скоро к нам начали присоединяться другие члены отряда. Вначале пришли одновременно Алексей и Светлана, а еще через пару минут подтянулся Фома». «Тебе удалось выйти на человека, о котором мы тогда говорили?» — тут же спросил его Костя. «Да, но твою-то за ногу, Кость!» — прошипел он в полголоса. «Полмиллиона кредитов, ты с ума сошел! Если бы это были мои деньги, я даже не стал бы торговаться и просто ушел!» «Так надо. Нечего трындеть об этом», — отрезал лидер. Постепенно помещение, где мы ожидали рейда, заполнялось людьми. И мне оно уже не казалось таким уж большим. Нам даже пришлось отойти чуть в сторону, посторонившись и дав возможность другим группам встать рядом. Пока появилось лишнее время, я вытащил новый шлем и, приладив к костюму, начал его углубленную настройку, прислонившись к стене. Первичную настройку я сделал еще вчера, но вот более точную калибровку закончить не успел. «У тебя новый шлем?» — тут же заинтересовался Костя. «Я смотрю, не успел его настроить. Так держать. Во время рейда будем заниматься регулировкой твоей экипировки. Отличный подход». «Я настроил. Осталось лишь пара моментов. Как раз время занять, пока ничего не происходит». Я хоть и сказал так, но понимал, что лидер прав. Надо было доделать все еще вчера. «Ладно уж, давай посмотрим, что там у тебя. Выведи магическую планку, сейчас разберемся». В этот момент где-то вдалеке я услышал голос главного весельчака и замер с вытянутой рукой, превратившись на короткое время в недвижную статую. «Атакующий Кроу? Какими судьбами? Я думал, ты перебрался в другой город. Слышал, тут золотых не принимают, но тебе, как всегда, удалось пробиться. Ого, да ты у нас уже не золотой, а звездный. Поздравляю!» Подняв голову, я увидел, как в зал входит группа, экипированная в тяжелую боевую броню неизвестной мне модификации, и возглавлял ее хорошо знакомый мне атакующий Кроу. Непроизвольно я дернулся в сторону, пытаясь скрыться за спинами других наемников. «Твою налево! Он может почувствовать меня!» Усилием воли я вернул себе самообладание. «Седьмой, есть варианты, как мы можем скрыть от него мое присутствие?» «Сейчас вокруг вас очень много сильных наемников, а вы в боевом костюме с надетым шлемом. Это все равно, что маска безликого. Однако в фиолетовом мире вам определенно нужно быть поосторожнее». Тут же послышался ответ седьмого.